3 июля 1976 года, 14 часов 25 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты, комната для переговоров в узком кругу. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. И вот опять Серегину приходится с корабля врываться прямо на бал. Едва я вернулся из 41-го года, не успев даже перевести дух, как товарищ Антонова, возьми и доложи, что встречи со мной ожидает товарищ Фидель Кастро Рус. Мол, доставили команданта суборбитальным рейсом пассажирского представительского челнока из Гаваны еще вчера. Разместили в гостевой VIP-каюте в императорском секторе, накормили, напоили, обеспечили культурной программой, а теперь пора и деловые разговоры с дедушкой разговаривать. Хотя какой он сейчас дедушка? Полтинник ему всего. Одним словом, мужчина в самом расцвете сил. «Фидель Кастро — это хорошо, Нина Викторовна, — сказал я, — гораздо лучше, чем Махатма Ганди». Серегин имеет в виду слова Путина о том, что с тех пор, как умер Махатма Ганди, и поговорить стало не с кем. «Зовите, поговорим». Вошедший Фидель оказался на вид значительно старше своих самых распространенных исторических изображений, первых послереволюционных лет и времен Карибского кризиса. Но в то же время моложе того ходячего полутрупа, каким я его помню в нулевых и десятых годах 21 века. Действительно, сейчас он, начавший уже немного расплываться, не молодой, но и не пожилой мужчина в военном мундире страны Куба. «Буэнос тардес, компаньеро Фидель», — приветствовал я лидера Острова Свободы. «Проходите и чувствуйте себя свободно, вы среди друзей». «Буэнос тардес, компаньеро Сергий», — ответил мой гость. «Очень рад познакомиться с человеком, который хорошенько и не один раз надрал задницу этим гадким гринго. Мне про вас рассказывали много хорошего». «Есть совершенно конкретные сведения, компаньера Фидель», — сказал я, — «что та взбучка, которую по моему приказу недавно учинили зазнавшимся янки, совершенно не пошла им на пользу. Не возымело на них ожидаемого действия даже перебазирование в ваш мир моей главной ударной единицы, на борту которой вы сейчас и находитесь. Понимая, что при игре в долгую они в любом случае проиграют, ибо противостоящий мощь неодолима, стратеги в Вашингтоне решили сделать ставку на внезапный глобальный ядерный удар. Однако и я готов к подобному исходу. Поэтому в самое ближайшее время в вашем мире начнется такой сеанс вразумляющих пинков и затрещин, какого местная Америка не переживала еще никогда». «Вы говорите это нам для того, чтобы наши люди успели исповедаться и причаститься перед неизбежной погибелью?» — спросил Кастро. «Хоть самой этой ситуации приятного мало, за предупреждение вам спасибо. Мы им примем меры, чтобы спасти в убежищах хотя бы часть своего населения». И тут я подумал, что помимо стратегических ракет «Минитмен», у американцев имеются оперативно-тактические «Першинг-1» и тактические ракеты «Ланс». И только часть этого арсенала сосредоточена на передовых рубежах в Европе, Южной Корее, Японии, на Тайване. Некоторое количество таких ракет должно находиться в непосредственной близости от кубинской территории. Я обратился к энергооболочке, та сделала запрос орбитальной сканирующей сети и получила ответ, что один батальон «Першингов», 36 пусковых установок, дислоцирован южнее Майами, откуда он простреливает примерно 80% кубинской территории. Оставшиеся 20% можно накрыть тактическими ракетами «Ланс» с территории базы в Гуантанамо, где имеются глубоководные причалы и два бетонированных аэродрома первого класса для приема военно-транспортных самолетов. Да только там пока никаких ракет нет. Значит, еще не время. И перебросит эти ланцы, скорее всего, по воздуху. И только в самый последний момент. Кубинцев я ощущаю как своих, так что никакие выстрелы ядерным оружием в их адрес недопустимы. Пожалуй, от схемы ответно-встречного удара с последующим переходом в наступление на европейских и дальневосточных фронтах необходимо переходить к концепту превентивной войны. Обращаться к мистеру Форду с предупреждением «Ваш курс ведет к опасности» бессмысленно и опасно. Приказы прекратить подготовку к ядерному конфликту попросту проигнорируют. Зато заговорщикам станет известно, что мы в курсе всей их возни. Нет уж, пусть все идет как запланировано, ибо стратегия упреждающего удара самая выгодная и бескровная. А если ограничиваться ответом на уже свершившуюся агрессию, то ценой даже самой малой ошибки непременно станут человеческие жизни. «Вы можете не беспокоиться, компаньера Фидель», — сказал я. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы в процессе вразумляющего воздействия на янки с голов кубинцев не упал ни один волос». «А разве это возможно?» — спросил мой гость. «Ведь, насколько я понимаю, в современных войнах вы, компаньера Сергий, уничтожите атомными бомбами каждый американский город. И даже если гринго не запустит по Кубе свои ракеты, то из-за общего радиоактивного заражения в западном полушарии жить у нас на острове Свободы станет невозможно». «Компаньера Фидель, вы ошибаетесь», — сказал я. «Для вразумления янки, возомнивших себя исключительной нацией, не потребуется бомбить североамериканские города ни обыкновенными, ни тем более атомными бомбами. Когда для старой шлюхи в джинсах настанет судный день, удары с орбиты будут нанесены только по ракетным шахтам и командным пунктам, после чего последует десант в Вашингтон и разбор того, кто на ком стоял. Для сенаторов, конгрессменов и их истинных хозяев эта процедура будет грозить летальным исходом. А все прочие — фермеры, рабочие, инженеры, мелкие бизнесмены, домохозяйки, юные 16-летние девственницы, прочие подростки и малые дети продолжат свое существование, как ни в чем не бывало. Я не воюю с гражданским населением, даже если это янки. Мои враги — их политиканы и отчасти военные. Но и тех я буду истреблять только до тех пор, пока они не бросят оружие и не взмолятся о пощаде. В таком случае я становлюсь гуманен и, как правило, прибегаю к процедуре инверсии, делающей вчерашнего врага моим новым другом и союзником. Для этого требуется только искреннее раскаяние и активные старания побежденных по изменению своей натуры. Также на территории бывших Соединенных Штатов Америки в целости должны сохраняться вся промышленная и гражданская инфраструктура. У меня нет желания восстанавливать то, что было разрушено из-за излишнего рвения в процессе вразумления. Надеюсь, компаньера Фидель, эта программа вам понятна? «Да, компаньера Сергий, эти ваши намерения мне понятны», — ответил вождь кубинской революции. «Непонятно только то, какую роль вы отводите в своих планах нашей Кубе». «Во вразумлении гринго вы, компаньера Фидель, принимать участие не будете ни в каком виде», — сказал я. «И в то же время Куба находится под моей полной защитой. А потому из любого, кто попробует на вас напрыгнуть, я, не колеблясь, наделаю котлет и колбас. Кстати, база Янки в Гуантанамо — это только моя забота, и брать ее я буду своим любимым тактическим приемом десантно изнутри. Бедные GI даже испугаться не успеют, как окажется у меня в плену. Ваша работа начнется там, где закончится моя, потому что у меня нет возможности окучивать весь бывший американский задний двор, зато вы, кубинцы, там свои среди своих. На первом этапе нужно будет уделить особое внимание событиям в Никарагуа, где Сандинистский фронт национального возрождения готов всерьез побороться за власть. Следующим на очереди должен быть Сальвадор, в Впрочем, даже я не могу точно сказать, что случится после того, как издохнет дядя Сэм, и ваши буйные парни на его похоронах разом выпьют весь ром и всю текилу, а потом протрезвеют. Ваших возможностей для стабилизации ситуации может не хватить категорически. «Я вас не понимаю», — сказал лидер кубинской революции и полез на грудный карман френча за сигарой. «Да. Будь мы в 30-м царстве, я бы предложил гостю выйти на балкон и смолить там. Но на неумолимом никаких балконов нет, так что придется положиться на мощь местной вентиляции». «Дело в том, — сказал я, — что вы, кубинцы, первыми смогли не только создать свое народное государство, скинув американского гауляйтера Батисту. У вас получилось уберечь свои завивания от поползновений алчных янки, считавших, что они вечно будут грабить вашу страну. Сальвадор Альенде в Чили при значительно более мягких условиях не протянул и 3 лет. Поэтому вы знаете, что нужно делать в подобных случаях, хотя на всю Латинскую Америку вас просто недостаточно». «Учти, Серегин, — прошептала мне на ухо энергооболочка, — кубинский менталитет сильно отличается даже от никарагуанского, не говоря уже о жителях Гондураса и Коста-Рики. Гондурас, как говорит ваша народная поговорка, лучше не чесать во избежание негативных последствий, ибо там правит бал либерально-консервативная двухпартийная система. А о справедливом устройстве общества местное население даже не задумывается. Что касается Коста-Рики, то тамошний народ, в основном потомки белых поселенцев, настолько травояден, что напугался единственной гражданской войны, которая шла целых 44 дня, после чего там отменили армию и объявили вечный нейтралитет. А еще есть Колумбия, где насмерть режутся марксистские повстанцы, эскадроны смерти проамериканского правительства и боевики частных армий, принадлежавших наркобаронам. Кстати, в некоторых странах этого региона молодые люди, выражая социальный протест, идут не в партизаны, а в бандиты. Мол, главари мафиозных кланов тоже против плохой власти. И какую кашу ты собираешься сварить с этими людьми? Нет уж. После выноса тела дяди Сэма дерьмо на бывшем американском заднем дворе должно сперва перекипеть, а потом перебродить и отстояться. Пока этот процесс не закончится, трогать Латинскую Америку руками, за исключением почти созревшей Никарагуа, совершенно не рекомендуется. Это я тебе советую как специалист, и твои социоинженеры, если что, повторят тебе то же самое. Бросай ты это безнадежное дело и переходи к водным процедурам, то есть к точечной ликвидации диктаторов и их подручных, а также вразумлению вождей повстанческих движений, чтобы не вели себя как бабуины в течке и не возбуждали к себе ненужной ненависти. Ну вот, снова старая опытная энергооболочка радостно натыкала Божьего бича в его... самонадеянность. Никогда, мол, такого не было, и вот опять. Действительно, после распада колониальной Испанской империи никакой политической или хотя бы культурной общности Латинской Америки не возникло. А образовалось то, что обычно на местности именуется лоскутным одеялом. В XIX веке уже имелись попытки межгосударственной интеграции то в одном, то в другом регионе, но всякий раз это заканчивалось распадом по прежним границам. Влияние североамериканских Соединенных Штатов с их алчным стремлением урвать то, что плохо лежит, в этом процессе тоже имело место, но не оно играло ведущую роль. Если бы народы чувствовали свою общность, они бы объединились в одно государство, невзирая ни на какое внешнее влияние. И тут же галочка на мои нынешние и будущие советские и постсоветские дела. Там, где это еще возможно, формирование единой советской нации должно вестись ускоренными темпами. А все, кто станет оказывать этому делу сопротивление, должны быть без всяких колебаний оформлены по первой категории. В ином случае, там, где крах Советского Союза уже произошел, к этому делу можно будет подступаться только после тщательного психосканирования местности и всесторонней оценки ситуации с социоинженерами. Не исключено, что наилучшим образом действий в 90-х и нулевых годах будет эвакуация русскоязычного населения из республик Средней Азии и Кавказа и война на полное истребление против националистических элит Прибалтики и Украины. Впрочем, в том, что касается нынешних латиноамериканских дел, и компаньера Фидель думал точно так же, как моя энергооболочка. Он среди местных людей родился, вырос, так что может считаться экспертом в этом вопросе. Мы уже пытались поднять на борьбу с американской гегемонией некоторые соседние страны, но ничуть в этом не преуспели, — пыхнув сигарой, — сказал он. Местное население отнеслось к нашим идеям безразлично или даже враждебно, и вообще кубинцы стоят на особицу от всех латиноамериканских наций, скорее всего, в силу своего островного происхождения. К тому же и в самом деле Куба очень маленькая страна, а вся Латинская Америка огромна, так что у нас вряд ли получится объять необъятное. Зато у вас в Чили все получилось просто замечательно. Раз-два, и диктатура Пиночета пала как подкошенная. Неужели и в других местах нельзя сделать так же? «В других нельзя», — ответил я. «Чили — это такой же особый случай, как и Куба, только на другом краю спектра». Чилийский народ высказался за свободу мирным путем, но это стремление провести преобразование бескровным путем в рамках демократических процедур сначала было придавлено американскими экономическими санкциями, а потом растоптано сапогами пиночетовской военной хунты. Снося этот режим, я принес свободу тем, кто в ней нуждался, и заодно первый раз как следует вздул местного дядю Сэма. Поскольку президент Альенде, которому можно было бы вернуть власть законным путем, уже нет в живых, я временно сделал Чили протекторатом своей империи, с тем, чтобы после уврачевания всех ран позволить этому народу снова самостоятельно выбирать свою судьбу. При этом сами чилийцы отнюдь не рвутся нести свободу соседним странам. У них она уже есть, и этого достаточно. При этом должен сказать, что моя чилийская операция поставила на паузу военный переворот в Аргентине, ибо до господина Виделы довели мое предупреждение, в подобном случае прихлопнуть его как муху, и он сразу поделался паинькой. Оккупировать Аргентину я не собирался. А вот вождей переворота без колебаний пустил бы на мясо. У меня множество других дел на магистральных направлениях местной истории без того, чтобы всерьез отвлекаться на Латинскую Америку. Чили, как я уже говорил, это то исключение, которое только подтверждает правило. В случае особо жестокого обращения диктаторов с местным населением я буду проводить скоротечные и очень свирепые акции устрашения. Громить правящие кланы, уничтожать на аэродромах авиацию. Но как только дело будет сделано, мои войска будут сразу отходить на исходные позиции, предоставляя народу той страны возможность самому решать свою судьбу. Куба в таком случае будет играть роль маяка, которому в мире, свободном от дяди Сэма, устремятся все желающие справедливого устройства общества. У вас в Гаване должен быть лучший университет в Латинской Америке, а лучшие условия жизни для народа и процветающая экономика. А чего будет не хватать, в том мы с товарищем Брежневым вам поддержим и поможем. И тогда, рано или поздно, одной большой Кубой станет вся Латинская Америка. Не надо только торопиться и прикладывать ненужные усилия там, где должно поработать время. Ведь спешить вам уже будет некуда. «Да, командир Сергий, — ответил товарищ Кастро, — если вы уберете с политической карты дядю Сэма, спешить нам и в самом деле будет некуда. Все прочие условия можно будет обговорить после того, как вы окончательно отучите Гринго совать свой длинный нос в чужие дела. «Договорились, компаньера Фидель», — сказал я, на чем наша встреча была завершена. «С уважаемой Ниной Викторовной я буду разговаривать уже после того, как она посадит нашего гостя на обратный рейс до Гаваны. Ощущение, взведенное до упора пружины, в последнее время все сильней. А это чувство, именуемое чуйкой, меня еще ни разу не подводило даже в те старые времена, когда я был еще просто капитаном Серегина».